26.04. Это страшная, но тоже очень семейная песня. Роддом, дети, мужья и вдовы, махнем к твоим на Пасху, к моим на девятое, скрипят колясками мамы, неспешно крутятся спицы и так далее. Я и сам родился в 80-е, за год до Чернобыльской катастрофы. Эта тема всегда меня сильно волновала, но именно начало пандемии стало триггером, из-за которого я собрал этот болезненный пазл в считанные дни. Депрессивный гитарный перебор в духе группы System of a Down я сочинил еще в 2014 году и изначально собирался положить на эту музыку стихотворение Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков» для документального фильма о поэте. Но теперь оно звучит в треке «Век волкодав». Джангл-музыка почему-то всегда у меня ассоциировалась с радиацией. Возможно, дело в Казантипе, не знаю. А еще я давно разрабатываю жанр джангл-баллады. Многие считают, что экстремально быстрая музыка не может быть печальной и душевной, а я считаю, что очень даже может. И это мое новое доказательство.